Младший дознаватель Фергюсон стоял у почти пустого глубокого поддона из нержавеющей стали. На дне поддона колыхалась густая и мутная розоватая жидкость, похожая на кисель из подкрашенных и подслащённых водорослей. Эта густая муть с редкими белёсыми вкраплениями — всё, что осталось от телохранительницы, погибшей на месте взрыва, но таинственным образом оказавшейся за несколько миль оттуда, пройдя церемонию погребения в похоронном бюро «Славный финал». На то, что она умерла именно там, где взорвалась бомба, Фергюсон был уверен. На вентилях и полу они обнаружили фрагменты мозгового вещества. Биомодификация существенно усилит любого, но вряд ли она позволит кому-то разгуливать с разрушенным мозгом. «Кто присутствовал на церемонии?» — бросил дознаватель в пространство. Сервер «Славного финала» подчинился запросу и высветил на экране фотографию сгорбленного старика в поношенных вещах и, судя по его виду, едва держащегося на ногах. Мутный взор, жалкие попытки казаться удручённым смертью молодой девушки. Фото, фрагменты видео и прочие скудные данные были отправлены на стоящий снаружи сдерживатель 16А. «Завершить погребение». Дознаватель не сразу сумел подобрать нужные слова. Повернувшись, он покинул похоронное бюро, глядя на экран, где было отображено лицо старика, присутствовавшего на похоронах. Эти же фото отобразились на внутренних поверхностях шлемов остальных сотрудников. Данные получили и пауки. «Прочесать близлежащую местность!» — распорядился Фергюсон, возвращаясь в бронированную машину. «Отыскать старика! Дать его в розыск 12-го сектора! Брать только живым! Не использовать даже станнер или электрошок!» Такому доходяге и этого будет достаточно, чтобы умереть. Донести это распоряжение до внимания полицейских и безов трижды. Если при задержании объекта он умрет, будет заведено дело о преднамеренном торможении процесса расследования дознавателей, а это от 3 до 7 лет тюремного заключения. Принято. Роботы и дознаватели разошлись в стороны, передвигаясь парами, заглядывая в каждый проход и тупик, проверяя трубы под потолком и светя в вентиляционные решетки. Вряд ли старик мог уйти далеко. Скоро его найдут. Фергюсон понимал, что доходяга — просто случайная личность, мелкий винтик, попавшийся главному объекту под руку. Он не может быть причастен. Но вдруг он что-то слышал. Видел. Надо проверить каждую ниточку. Забравшись в машину, Фергюсон чуть помедлил, а затем отдал короткий приказ внимательно слушающему Искину. «Дать Нортиса Вертинского в розыск. Его лицо должно быть на каждом информационном экране, в каждых телевизионных и сетевых новостях. Составить текст с обращением к жителям сектора с просьбой выдать местоположение преступника или предоставить о нем любые сведения. Сделать упор на взрывы, опасность куполу, атмосфере, водным и пищевым запасам. Сделать из него пугало. Пусть все страшатся его следующего шага. Люди должны понимать, что в первую очередь Нортис Вертинский представляет опасность для них самих. Что это психопат, жестокий убийца, которому плевать на побочный ущерб». «Приказ понят. Текст составляется. Будет готов через 3 минуты. По завершению предоставить мне для просмотра». «Да, сэр».